«Не знаю», — ответил Пип. «Несомненно одно, Питер сходил с ума от любви к тому красавчику, а Джеральд сходил с ума от ревности». «Джеральд всегда с готовностью служил Анне. Это, как ты понимаешь, было частью игры. И вот когда мы с Анной...» «Джеральд стал нам помогать». «Помогать тебе и Анне из ревности? Но что значит «помогать»?» «Анна сама, ни о чем не задумываясь, все ему рассказала, потому что привыкла относиться к нему как к слуге. Анна ведь тоже во многом феодалка. Чуть ли не без платья при нем ходила, настолько привыкла относиться к нему, как к своей вещи, а он...» «О, он рад был предложить свои услуги. Носил письма, устраивал свидания». А потом взял и выдал нас Питеру. «Боже правый!» — воскликнул Эффингам. «Я постоянно задаю себе вопрос, извини. Как могли мы быть столь беспечны, чтобы позволить поймать себя?» «Это все Джеральд». Пип замолчал, будто все уже сказал. Закатал влажную штанину и начал растирать себе ногу. Солнце стало теперь туманно-красным, и все, что находилось вокруг... ярко зеленело и желтело на фоне темнеющей воды. Эффингам почти просяще наклонился вперед. «Надо принудить Пипа договорить. Очарование не должно рассеяться». Он пробормотал тихо, умоляюще. «А потом? Что потом?» «Это все Джеральд. А потом...» «О, Господи! Ну что?» Оборвал и затем произнес как бы залпом. Потом Питер впал в ярость. «Так значит, Питер и в самом деле ее любил?» Этот вопрос преследовал Эффингама годами. «Почему бы и нет?» Пип произнес это знакомым, беззаботным тоном, будто вдруг на все махнул рукой. «Я дотронулся до самого больного, — понял Эффингам. Он взглянул на Пипа с трепетной завистью. Этот парень знал Анну еще тогда, когда она жила в обычном мире. В следующий момент Пип снова заговорил серьезно. «Это тайна Питера. И ее тайна. То, как он чувствует. Но вел он себя, как всякий ревнивый муж. Как всякий ревнивый мужчина. А Джеральд? Что между ними произошло, я не знаю. Питер уехал... а Джеральда оставил здесь, в роли надзирателя. Так он наказал Джеральда, сделал евнухом. Но почему он терпит это? Джеральд? О, на то есть много причин». Тоном легкого нетерпения произнес Пип, срывая травинки и посыпая ими мокрые чешуйки форели. «Зачем усложнять себе жизнь? У Джеральда нет денег. А Питер наверняка платит щедро. Ох, щедро-прищедро за его труд». Но получается, что Джеральд тоже узник. Наивный глупец. Неужели ты думаешь, что Джеральд постоянно живет в Гейзе? Да, здесь он проводит очень много времени. Но это не более чем промежутки между приземлением и отлетом. Отсюда до аэропорта не больше 2 часов на автомобиле. И он может лететь, куда душа пожелает. О Джеральде я слышал и в Риме, и в Париже, и в Танжере, и в Марракеше, и в Нью-Йорке. «Ну, это еще одна тайна. Но Питер вернется к ней?»